Добрый вечер. Наверное, мне придется повторяться, поскольку я все пытаюсь объяснить, что полнота или полноценность жизни или бытия, если хотите, все время скрывается где-то внутри нас. Ох уж этот комплекс, адлеровский комплекс неполноты или неполноценности, который, может быть, не без участия самого Альфреда Адлера, стал основным движущим принципом нашей жизни. Мы все время чувствуем свою недостаточность и все время гонимся за кем-то или за чем-то, у кого лучше или где лучше, поскольку что имеем, не храним, потерявши, плачем. В сущности, это же и есть комплекс неполноценности, неумения ценить то, что у тебя есть, или то, что тебе дано. Казалось бы, в этом звучит какой-то пессимизм или призвание к терпению, но на самом деле это совсем другое чувство. Чувство, которое, в общем, в реальной жизни нас спасает. Ну, жили два человека, любили друг друга. Один из них умер. Женщина осталась вдовой. Или мужчина овдовел. День вдов, между прочим, справляет, отмечает международное сообщество 23 июля. Как вообще, если вместе прожита вся жизнь, можно жить дальше, когда его нет или нет ее? Половина жизни куда-то ушла, исчезла, провалилась. Человек остался в ситуации мучительной неполноты. Однако люди же живут и за что-то цепляются, и находят себя, и помогают другим справиться с теми, с точно такими же или какими-то схожими ситуациями. Хотя на первый взгляд, в миг потери, это кажется невозможным, безумным, невозможно жить одному. Через некоторое время оказывается, нет, возможно, мы находим что-то, что-то, что скрывается в любой неполноте или в любой жизненной неполноценности. Но вот что там скрывается? Можно ли это как-то поточнее описать словами? Как можно найти себя, если ты в себе не уверен? Или если тебе кажется, что ты себя потерял? Конечно же, неразрешимые вопросы, но все равно хочется попробовать продолжить мысли, прозвучавшие в предыдущей программе. Извините. Мы ведем этот разговор в прямом эфире Радио России. Наш постоянный телефон 495-956-1514, 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Как вам удалось обрести полноту и уверенность в себе? Где она скрывается, эта самая полнота или радость бытия, или источник энергии для того, чтобы жить дальше? Можем ли мы его как-нибудь назвать, обозначить и помочь друг другу, помочь тем, кто теряет, или тем, кто считает, что вся наша жизнь, в общем, сводится к преодолению собственного комплекса неполноценности. Ну, преодолеваем мы его, как правило, материально, вы же знаете. Музыка и наша музыкальная пауза сегодняшняя. А вы знаете, музыка удивительная вещь, поскольку она как будто состоит из ноты пустоты и ноты полноты. Иногда, казалось бы, очень грустные мелодии как будто дают ответ на этот самый поставленный в двух последних программах вопрос. Вроде бы все плохо, но там внутри есть что-то хорошее. И мне думается, что всю музыку как искусство можно описать какими-то похожими словами. Ну, поэтому, наверное, сегодня мне захотелось горячих раздумий о любви и разлуке. Coração cansado, coração partido, triste, abandonado. É um coração magoado, é um coração magoado. Coração de pedra, coração de aço, coração de gelo, coração ingrato. É um coração travado. É um coração travado. Diga, menino. Coração de rei, coração pirata, coração bandido, coração que mata. É um coração virado, é um coração virado, coração de ouro, coração de prata, coração de vidro, coração de lata. É um coração quebrado, é um coração quebrado, coração batendo louco, apaixonado. É um coração feliz, é um coração flechado. Coração batendo louco, apaixonado. É um coração feliz, é um coração flechado. Действительно, как человек может петь, если он что-то потерял? Или если ему плохо? Как мы вообще можем петь на похоронах, например? Петь о расставании, в общем, больше, чем мы поем о встречах. Ведь это способ обнаружения внутри той самой гармонии или энергии, или той самой полноты, которая все время присутствует рядом. Стоит только оглянуться на какую-то изнанку событий, которые происходят. Я вспоминал Константина Николаевича Леонтьева в прошлой передаче и позволю себе повторить цитату из него. Он писал, цитирую: «Позитивист, социалист смотрит и в упор не видит, скажем, в сложном цветении русской провинции, где барская усадьба вросла в село и переплелась жизнью крестьянина, позитивиста и социалиста шокирует контраст между изысканностью библиотеки и убранством барского дома и нищетой крестьянской избы. У него не будет чувства воспринимать это как еще один знак богатства жизни. Надо иметь эстезис». Конец цитаты. Эстезис, эстетика у Леонтьева. Это совсем особое чувство. Это чувство внутренней гармонии, присущей тому, что есть. И вы знаете, вот здесь из этого можно легко понять, что любая кровавая революция, по сути, своей комплекс неполноценности. Ведь он все время гонит нас отрицать прошлое и гнаться за каким-то не вполне уловимым и, в общем, совсем непонятным будущим. Именно комплекс неполноценности, потому что это прошлое мы каждый раз отрицаем. Социализм отрицает ту самую гармонию барского дома и крестьянской избы. Вновь нарождающийся капитализм, каким бы он ни был, отрицает все то, что было при социализме. И, в общем, конечно, никто не говорит о том, что все было хорошо в царские времена, при социализме. Просто во всем этом, в том, что есть, если хотите, присутствует некоторая музыка. Там, сзади, с изнанки, она присутствует как звук, который нужно научиться чувствовать. Я вовсе не хочу сказать, что нельзя возмущаться несправедливостью жизни. Просто прежде чем возмущаться, надо оглянуться и посмотреть, а нет ли в этом красоты. Вот многие очень из нас, кто-то в турпоездках, кто-то просто на фотографиях или альбомах, восхищаемся средневековыми городами. А сами старательно разрушаем свою старину, свои леса. И в этом есть мучительный комплекс неполноценности. Ну как же, мы же сейчас построим лучше, удобнее, больше, дороже. Ну лучше, чем было. Что вы, ну зачем нам нужна эта рухлядь? А в этой рухляди то, что мы имеем, гармония нашей памяти, она всегда есть, она всегда присутствует. И на всякий ужас сталинских концлагерей все равно найдутся свои стихи Мандельштама, присутствующие в них в каком-то мистическом противоборстве, там, на дне. Но вот эта красота и гармония, как бы ни был жесток век, присутствует всегда, и люди, прошедшие через войну, это очень хорошо знают. Здравствуйте, Лариса Алексеевна. Доброй ночи, Александр. Я хотела бы поделиться о том, как я приобрела полноту жизни. На меня подействовали очень слова апостола Павла. Великое приобретение – быть благочестивым и всем довольным. Вот когда человек довольствуется тем, что у него есть, у него не возникает уже таких, он не отвлекается на внешние. Понимаете, какая штука? Спасибо большое, Лариса Алексеевна. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что парадокс человечества, человеческий, его двойное существование. В нем есть Бог, но он должен жить в реальном мире. И я бы сказал, что проблема-то, в том числе и у апостола Павла, ее можно обнаружить. Проблема-то не в том, чтобы быть всем довольным. Не бывает так в жизни, чтобы было только черное и белое. Проблема в том, чтобы быть довольным, ну, хотя бы чем-нибудь. Это же и есть вот та самая внутренняя точка опоры, веры или полноты. Мы все время жалуемся на то, что нам чего-то не хватает. В частности, сегодня я очень много слышу о нехватке культуры, классической музыки. И вот, например, из Нижнего Новгорода Лариса Алексеевна звонила тоже из Нижегородской области только что. Я получил на наш автоответчик вот такое вот сообщение. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Олеся из Нижнего Новгорода. Хочу рассказать вам о своем знакомом, историке, знатоке мировой классической музыки. Его коллекция насчитывает 2500 дисков, заказанных из-за границы в 90-х годах. Он разбирается, кем, в каком зале исполнено произведение и кто дирижер. Это тоже имеет большое значение. Обладает такими редкими произведениями, о коих никто и никогда не слыхал. Придумал спектрально-геометрический анализ музыки. Знает, какая музыка созвучна конкретному произведению в живописи или архитектуре, так как и в этой сфере он профессионал. А также на разные случаи жизни умеет подобрать соответствующую музыку. Умеет проектировать залы с идеальным звучанием, хорошей акустикой. Также имеет награды от европейского правительства, ну, кажется, Германии, за культурно-просветительскую деятельность. Посвятил искусству всю свою жизнь. Был не понят своими домашними. И в 63 года выселен из родного дома, так как оказался не нужен ни им, ни в профессиональной сфере. В итоге болеет психозами и депрессией. Может быть, этот человек заинтересует вас, как знаток искусства? Спасибо большое за внимание. Нас он, конечно, заинтересует, и мы вам позвоним. Но речь же не об этом. Дорогие нижегородцы, но ведь такой человек, сокровище, из Нижнего Новгорода нам звонят достаточно часто. Люди, на нем можно деньги зарабатывать. Поскольку если сегодня люди опять начинают испытывать потребность в том, чтобы знать что-то музыке, в моду входят во всех городах России лектории, потому что, ну, стали люди смотреть телевизор, понятно, хотят послушать что-то хорошее. Ну, неужели нельзя создать для такой музыкальной коллекции или такого знатока какое-то подобие клуба или лектория, куда бы могли приходить люди знакомиться с неожиданными вещами музыки? Ведь в этом, как я думаю, вы все прекрасно понимаете, таится полнота, когда можно, наконец, отвлечься на что-то прекрасное вместо постоянной гонки за тем, чтобы жить не хуже соседа. Мы очень часто жалуемся, а люди, которые что-то делают, что-то умеют и что-то знают, от комплекса неполноценности, от невостребованности своей, конечно, впадают в депрессии и безумие. А мы все время жалуемся, что нам не хватает таких людей, что у нас куда-то делись таланты. Впрочем, мы об этом говорили относительно недавно в передаче. Проблема-то в том, что таланты эти не востребованы теми самыми людьми, которые жалуются на неполноценность окружающей их культуры. Нами с вами. И это, между прочим, на самом деле наша страшная беда. Это мы не хотим замечать того, что у нас уже есть. Вы не обратили внимания, что у нас стал какой-то чрезвычайно избирательный взгляд? Мы с вами замечаем кражи, уродство, какое-то унизительное отношение к нам власти, по крайней мере, мы его считаем таковым. А больше мы ничего видеть не хотим. Вам не кажется, что мы сами постоянно живем так, что не хотим видеть ничего хорошего? Вот это и есть самое главное проявление комплекса неполноты. Мы вот этого, того, чем мы можем быть довольны, никак найти не можем. Ну что может быть дороже? Да, в кривь и в кось, да, дует из стены прибитых дедом досок. где-нибудь на даче. И вообще, вы никогда не задумывались о том, что те самые дачи, скворечники, поросшие огромными семьями, несут в себе какую-то удивительную красоту жизни, пусть даже это красота муравейника. Я не говорю о том, что не нужно строить новых дач. Я говорю о том, что, может быть, можно увидеть вот эту самую красоту, о которой Леонтьев, в том, что у нас есть поразительная вещь. Как только начинаешь чувствовать, о чем я говорю, жить становится как-то легче. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Город Калининград. Александр Геннадьевич и все слушатели. Я хочу кратенько такую зарисовочку передать. Лет 30 назад моя коллега пришла в восторге на работу и говорит о своей соседке первокласснице, которая вязала на ходу. Писанный или крючочком там идет и вяжет. И моя коллега говорит: «Василиска, ты что делаешь?» А я, говорит, вяжу, учусь вязать. И вот я не очень хорошо учусь в школе, но зато я научусь вязать и буду очень хорошей хозяйкой. Вот я думаю, вот этот ребенок просто гениально учился быть в полноте жизни. На мой взгляд, так. Ну да. Мне тоже так кажется, потому что, во всяком случае, у этого ребенка, когда он будет не ребенком, будет что-то, в чем она будет чувствовать свою полноту. И я сейчас все реже и реже, в Москве, по крайней мере, не знаю, как у вас, дорогие радиослушатели, встречаются женщины, которые вяжут что-то, чтобы успокоиться, вяжут что-нибудь красивое. И, в общем, это так здорово. Я, между прочим, свято храню связанную одним из наших режиссеров картинку. Правда-правда. Так что весь ведь вопрос в том, хотим ли мы немножечко, чуть-чуть обернуться и понять, где рядом, в нашей жизни, вокруг, есть вот эта самая полнота. Еще одна музыкальная пауза, с вашего разрешения. Parece bem maior. melhor pra mim. Olhando você, é fácil entender. Quando alguém me vê e diz que estou tão bem, olhando você, é fácil entender. Я вот подумал, а нельзя ли те вопросы, на которые я отвечаю, описать через тему сегодняшней передачи. Но ведь правда, наверное, единственное, что я пытаюсь сделать, отвечая на вопросы на сайте и на ваши письма, это сделать как-то так, чтобы люди почувствовали присутствие полноты. Вот этот самый аэстезис Леонтьева. Мне иногда кажется, что, ну, правда, мы с вами последнее время выискиваем и радостно воспринимаем то, что плохо. Как будто мы готовы, все время готовы к беде. Ну, как бы вот если отправят нас в ад, то примем как заслуженное. И это какая-то постоянная мысль, какой-то противоположности внутреннего рая с его полнотой. Искать совершенно не хотим и не умеем. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Алло. Вячеслав Владимирович, есть у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что надо уточнить постановку вопроса. Вячеслав Владимирович, не слышим вас практически. Мне кажется, надо уточнить постановку вопроса. Речь по существу идет, на мой взгляд. Вячеслав Владимирович. О необходимом и достаточном для ощущения полноты жизни. Спасибо, Вячеслав Владимирович, но, к сожалению, что-то со связью у нас. Хотя мысль о необходимом и достаточном на самом деле действительно важнейшая мысль. Да только мне сегодня не очень хочется уточнять формулировки по одной простой причине. Вот это бы чувство поймать. Внимание бы с внутреннего ада перенести на что-то, что в нем всегда присутствует, на эстезис, музыку, гармонию. Ну, как сказать овдовевшему человеку, потерявшему близкого, ну, как сказать, обрети свою полноту? Вы понимаете, какая штука? Мы же все знаем. И на похоронах говорим, что плачем о себе. Тяжело вздыхаем, крестимся и говорим: отмучился. Что-то внутри нас, в традиции нашей, знает, что человек достиг полноты, что это не конец, что мы еще встретимся. Но только все это превратилось в пустые слова. А если человек сможет внутрь повернуться к своей собственной убежденности, к своим собственным словам, то он почувствует это внутри. Он почувствует, что в некотором смысле душе человеческой легче стало. И что что надо о ней подумать или помолиться, если умеешь. И вы знаете, на душе-то правда становится легче. Вдруг обнаруживается эта присутствующая полнота. Только выдернуть вот человека из этого плача за себя. Ну, конечно, как скажешь мужчине, от которого ушла женщина, или женщине, от которой ушел мужчина, у тебя все хорошо. Но бесимся-то мы из-за комплекса неполноценности, из-за самолюбия. Как же так она посмела от меня уйти? Или как же так он меня бросил? А если мы чуть-чуть поворачиваемся... Ну, капельку. К мысли о том, что мы любим этого человека. Ну, любим же, правда. И значит, хотим, как ему лучше. Если сейчас так сложилась жизнь, что ему лучше без нас, значит, в этом есть какая-то его полнота. А мы его любим. И снова злимся, плачем о себе. О том, что его уход подтверждает наш и без того раздутый комплекс неполноценности. Тут и страдаем. Но если ему, этому человеку, хорошо, то достаточно подумать об этом, и на душе становится как-то легче. Это же тоже присутствие некоторой полноты. В данном случае в любви. Если ты способен отпустить, значит, ты любил, а не стремился к абсолютной власти над этим человеком. А мучает-то власть. Это ее добивается комплекс неполноценности. Ну, в общем, больно. Однако всякий брошенный человек совершенно точно знает, что внутри этого самого больно всегда присутствует некоторое удивительное светлое чувство. Ну, значит, ты способен любить? Значит, ты не потерял еще способности чувствовать? Не то чтобы боль становится меньше. Какая-то другая музыка, не злая, грустная, начинает звучать в душе. Здравствуйте, Анна Акимовна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, все радиослушатели. Я вот слушаю, вы вот говорите, не знаю, может быть, это ваша личная боль. Но я что хочу сказать, что мы, вот вся Россия, мы от этого и мучимся, что вот такие мы плохие. Вот это чувство вины, вот это и есть чувство неполноценности. Оно приходит из одной жизни в другую, накапливается. И человек считает, что вот я такой плохой, вот такой я плохой, ну совсем никудышный. Анна Акимовна, чувство неполноты, оно не в этом. Поверьте, оно в этом. С этого начинается, Александр Геннадьевич. Нет, Анна Акимовна, не начинается оно с этого. Оно с этого начинается. Вот послушайте, я вам скажу. Оно, я вам скажу, с чего оно начинается. Оно начинается с поиска виноватого. Так вот это и есть. Сначала чувство вины, что я плохой, а потом невозможно жить уже, переполняется просто вот душа этим чувством. И тогда начинает другого искать виноватого, обвинять другого. С этого начинается. И с этого начинается депрессия. Вот именно это чувство вины, накапливаясь, оно проходит несколько стадий и приводит к такой глубочайшей депрессии. Увы, послушайте меня только вот одну минутку, что я вам хочу сказать. Ведь все это идет от того, что человек путает человек – духовное существо. Если мы не видим дух, как мы можем говорить, он плохой или хороший? А по поступкам, когда человек делает что-то хорошее, говорит, о, хороший человек, а делает что-то плохое, говорит, о, плохой человек, сразу ярлыки вешают. А поступок – это мой поступок. Если я плохо сделал, вот человек не понимает, это не значит, что я плохой. Я ошибку совершила, я заблудился. Ну вот все мы блудные сыновья. И из-за этого мы мучаемся, страдаем. И человек не может быть лучше другого, не может быть хуже другого, а может быть только лучше самого себя. Вот сегодня он такой, а вот он осмыслил, что-то понял, и завтра он будет другим уже. Понимаете? Завтра он будет лучше самого себя. Вот в чем... наша загвоздка, и вся Россия мучается и страдает только спасибо от большое, этого. Спасибо большое, Анна Акимовна. На самом деле, понимаете, какая штука? Не подтверждается это с такой уж достоверностью психологическими исследованиями. В общем, подавляющее большинство людей, не только в России, во всем мире, чувствуют себя не очень хорошими. На шкале хороший и плохой они отмечают точку чуть-чуть ниже середины, 90%. И это хорошо, потому что если человек чувствует, что он не очень хороший, он стремится как-то это преодолеть. А проблема-то вся, она заключается не в том, что русский человек чувствует себя плохим. Понимаете, чувствует себя плохим — это действительно депрессия. Но когда есть чувство, что ты плохой, и есть чувство вины, то единственный способ его преодолеть – делать что-то хорошее. А вся проблема наша, мне кажется, она заключается именно в комплексе неполноценности. А «я плохой», говорит комплекс неполноценности, потому что мне условия не создали. У родителей был недостаточный стартовый капитал. Государство плохое, президент не заботится ни о чем. Ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Кабы мне дали, я бы был хороший. А меня вынудили быть плохим. А на самом-то деле... я мог бы стать хорошим. Да вот, понимаешь, не получилось никак. Вот это комплекс неполноценности. И вы знаете, в общем, ну, действительно, правда, я знаю огромное количество людей по всей России. И, на мой взгляд, все чувствуют себя именно так. Надо что-то сломать, разрушить. Не искать Бога, не искать красоту. А если хотите, да, ведь вы правы совершенно. Мы все время про притчу о блудном сыне. Он же обернулся и вспомнил. Музыка, любовь, аистесис Леонтьева. Я, знаете, что позволю себе в заключение? Я плохо читаю стихи. Мне это хорошо известно. Но я попробую прочесть маленький фрагментик из Иосифа Бродского. Его я точно не умею читать. «Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал. Когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни пространство, которому, кажется, ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить ему эту службу способен только ты». Конец цитаты. Красота-то и Бог проходит через нас. Они каким-то загадочным образом внутри нас взвешиваются. есть только внутри нас вот этот критерий пустоты. И когда мир кажется нам пустым, и нам хочется его ломать, он все время ломается и разрушается. Стоит вспомнить, что критерии в нас, от нас зависит, как будет путешествовать душа любимого человека. От нашей внутренней поддержки будет зависеть, что мы чувствуем и как будет жить человек, которого мы любили. И на том свете, и на этом. Поскольку в нас есть вот этот самый критерий пустоты. Он же чувство полноты. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. E eu a falar de estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim, que só sei te amar. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem.